Мрачная это была история, пишет он. Одна из тех мрачных и мучительных историй, которые так часто и неприметно, почти таинственно сбываются под тяжелым петербургским небом, в темных потаенных закоулках огромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступлений, среди всего этого кромешного ада бессмысленной и ненормальной жизни. Развязка романтически печальна. Иван Петрович просит Нелли рассказать Ихменеву повесть своей жизни, чтобы побудить его простить Наташу. Она понимает, что он приносит ее в жертву, и покорно соглашается. Последние дни проводит она в доме Ихменевых, окруженная всеобщей любовью, тихо умирает среди цветов весной. Перед самой смертью говорит Ивану Петровичу: «Ваня, когда я умру, женись на Наташе». Раскрывается загадка ее происхождения. Нелли — законная дочь князя Волковского. Она знала это, но к князю не пошла и умерла непримиренная. История Нелли может быть определена как психологическая повесть, вставленная в рамку романтической мелодрамы. Фабулы построены параллельно. Наташа любит Алешу, который любит другую, Катю. Нелли любит Ивана Петровича, который любит другую, Наташу. Наташа бросает отца и жениха и уходит с Алешей. Тот обещает на ней жениться и бросает ее. Дочь Смита тоже бросает отца и жениха и уходит с князем Волковским, который ее покидает. Это удвоение сюжета — сознательный прием. Мотив Нелли и ее матери не дублирует мотивы Наташи, а аккомпанирует ему в более низкой тональности. История Наташи и Нелли совершенно самостоятельны. Они могли бы составить две отдельные повести. Автор объединяет их личностью рассказчика. История начинающего писателя Ивана Петровича повторяет уже известную нам схему повестей «Бедные люди» и «Белые ночи». Добродетельный герой бескорыстно любит молодую девушку и жертвует собой ради ее счастья. На его чувства она отвечает дружеской преданностью, но любит другого. Автор обновляет старый сюжет, вливая в него автобиографическое содержание. Герой не пожилой чиновник, как Макар Девушкин, не петербургский мечтатель, как поклонник Настеньки, а сам Достоевский эпохи 40-х годов. Рассказ об Иване Петровиче — личная исповедь писателя, воспоминания о драме, пережитой им в начале литературного пути. В роман-фельетон врывается лирика и создается своеобразный перебой стилей. Иван Петрович пишет повесть о бедном чиновнике, который имеет большой успех. Б. Белинский. «Обрадовался, как ребенок», — сообщает он. «Через год от блестящих надежд ничего не остается». Литератор впадает в нищету и неизвестность, у него нервное расстройство, непонятная тревога, припадки мистического ужаса. Он принужден работать, как паденщик у антрепренера. Его признание Наташи кажется выхваченными из писем Достоевского к брату. «Все роман пишу», — говорит он, — «да тяжело, не дается. Вдохновение выдохлось. С плеча-то и можно было написать». Пожалуй, занимательно бы вышло, да хорошую идею жаль портить. Это из любимых. А к сроку непременно надо в журнал. Я даже думаю бросить роман и придумать повесть поскорее, так что-нибудь легонькое и грациозное, и отнюдь без мрачного направления. Свои невзгоды Иван Петрович описывает без горечи и озлобления. Узнав о смерти критика Б. Белинского, Ихменев замечает рассказчику: «Ты ведь говорил Ване, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, с сердцем». «Так вот, они все таковы люди с сердцем, симпатичные твои, только и умеют, что сирот размножать». Даже отзыв о ненавистном антрепренере Краевском дышит самым добродушным юмором. Иван Петрович не весь Достоевский, а только Достоевский 40-х годов, идеалист и романтик, друг Белинского, автор филантропических повестей. Когда автор писал «Униженных и оскорбленных», этот этап его духовного развития был давно пройден. Он воссоздавал себя таким, каким он был в молодости, но воссоздавал для того, чтобы судить и казнить. Иван Петрович жалкий неудачник. Он терпит полное крушение и в литературе, и в жизни. Роман он никогда не кончит, Наташу не вернет. Записки свои пишет в больнице в ожидании смерти. «Да, я хорошо выдумал», — замечает он. «К тому же и наследство фельдшеру, хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять». Обилие автобиографического материала в истории Ивана Петровича и личный тон, в котором она рассказана, как будто говорят о намерении автора вывести его героем романа. Но на самом деле замысел Достоевского хитрее и злее. Романтик сороковых годов не герой, а лишь пародия на героя. Он стоит на первом плане, но он только орудие интриги. Не он распоряжается судьбой действующих лиц, а они пользуются им как пассивным посредником. Он постоянно снует между ними, связывая Наташу с родителями, Катю с Наташей, Ихменевых с Нелли. Через Маслобоева он прослеживает связь с Нелли с князем Волковским, с помощью Нелли добивается соединения Наташи с отцом. Он только и делает, что их всех посещает, при всем присутствует, переносит письма, исполняет поручения. Он на посылках, на побегушках, общий помощник, свидетель и советник. Но при такой внешней суетливости пародийный герой внутренне пассивен, никакого влияния на развитие действий он не оказывает. Единственный его акт — пощечина Волковскому, бессильный взрыв слабого человека. По записным книжкам Достоевского можно проследить, как сильно занимала его проблема тона повествования. Задумав новый роман, он прежде всего спрашивает себя, как рассказать? От имени автора, вездесущего и всевидящего, или от имени рассказчика, свидетеля событий? Будет ли повествование сухой протокольной записью фактов или эмоциональным рассказом лично заинтересованного участника? Наибольшие колебания заметны в работе над преступлением и наказанием. Первоначальная редакция была составлена в виде исповеди преступника. Игрок, подросток и бесы написаны от имени рассказчика. В «Идиоте» повествует сам автор, а в «Братьях Карамазовых» функция рассказчика-хроникера почти незаметна. Достоевский постоянно тяготел к личному, лирическому тону рассказа, но не всегда мог преодолеть связанные с ним трудности. Свидетель-информатор не годился в герои. Должность осведомителя неизбежно отводила его на второй план. Так разрешен был вопрос в «Бесах», где рассказчик — безличное существо, простой обыватель, один из членов кружка Степана Тимофеевича. В «Подростке» была сделана попытка совмещения в одном лице рассказчика и героя. Аркадий Долгорукий рассказывает о себе, о своей жизни и своей идее, но и он недолго удерживается на пьедестале героя и, уступая место Версилову и Ахмаковой, незаметно спускается до роли простого рассказчика. Неразрешенные противоречия между тоном протокола и тоном исповеди – важнейшая особенность стилистики Достоевского. В романе «Униженные и оскорбленные» любовные отношения связывают не двоих, как обыкновенно, а всегда троих. Наташа стоит между Алешей и Иваном Петровичем. Одного она любит, другой любит ее. Иван Петрович помещен между любящей его Нелли и любимой им Наташей. Алешу любит Наташа, а он любит Катю. Эта троичность в человеческих взаимоотношениях устанавливается Достоевским как психологический закон и выражает что-то очень глубокое и таинственное в его искусстве. Во всех его произведениях герой стоит между двумя героинями или героиня стоит между двумя героями. В повестях до каторжного периода мы видели Вареньку между Девушкиным и студентом Покровским. Бедные люди. Катерину между Ордыновым и Муриным, хозяйка. Настеньку между мечтателем и женихом, белые ночи. Александру Михайловну между мужем и возлюбленным, неточка незваного. Тоже отношение неизменно повторяется и в больших романах. В «Преступлении и наказании» перед нами троица Свидригайлов, Дуня, Разумихин. В «Идиоте» две троицы — Мышкин, Настась Филипповна, Рогожин и Настась Филипповна, Мышкин, Аглая. В подростке Версилов помещен между женой Ахмаковой, в бесах Ставрогин между Дашей и Лизой, и Лиза между Ставрогиным и Маврикием Николаевичем. И, наконец, в братьях Карамазовых мы находим три троицы. Митя между Грушенькой и Екатериной Ивановной, Екатерина Ивановна между Митей и Иваном, Грушенька между Митей и Федором Палчем. Достоевский только упоминает о счастливой любви, но изображает всегда любовь несчастную. Любящий не любим, а любимый не любит. В его романах любовь никогда не давлеет себе, не завершается между двумя, кольцо ее размыкается третьим. Троичность свидетельствует о естественной трагичности любви в этом мире, о ее неисцелимой ране. Если Иван Петрович только мнимый герой, то кто ж тогда настоящий? Композиция униженных и оскорбленных напоминает шкатулку с двойным дном. Потайной ящик медленно приоткрывается, и загадка построения выясняется лишь в финале. А до тех пор читателю кажется, что роман написан не о герое, а о двух героинях. Передний план ярко освещен. На авансцене стоят две девушки, Наташа и Нелли, и разыгрываются две любовные драмы. Можно подумать, что автор возвращается к ситуации, намеченной в «Нерчике Незвановой», к противопоставлению гордой и кроткой. Но Наташа и Нелли тоже мнимые героини. Они лишь до времени заслоняют собою главного героя, за освещенной авансценой, на которой они действуют, существует задний план, погруженный в таинственный полумрак. От него постепенно отделяется фигура князя Волковского, медленно растет и перерастает, наконец, всех действующих лиц. Напряженность интереса поддерживается постепенным передвижением планов. Настоящий герой романа — князь Волковский. Все скрытые пружины действия в его руках. Его злая воля определяет судьбу всех персонажей. В первой части он отсутствует, о нем только говорят неясно и загадочно. Вторая часть начинается с его возвращения. Он носит благородную маску, но действует обманом и коварством. В третьей части, в сцене в ресторане, он срывает маску и выступает во всем своем безобразии. В четвертой исчезает, но мы узнаем о полном его торжестве. Эта последовательность раскрытия личности загадочного героя характерна для романической техники Достоевского. Так и Ставрогин в «Бесах» показан сначала в сплетениях и слухах, потом в действии и, наконец, в идее. Из рассказов о князе в первой части мы узнаем, что он голяк, потомок отрасли старинной, был женат на дочери богатого купца-откупщика, которую замучил, бросил сына и служил за границей при одном из важнейших посольств. Вернувшись в Петербург, он узнает, что сын его собирается жениться на дочери Хменева и расстраивает этот брак. Во второй части князь решает женить Алешу на миллионерше Кате. В третьей части из разоблачений сыщика Маслобоева выясняется, что князь обманул и ограбил дочь Смита, и что Нелли его законная дочь. Князь — типичный злодей мелодрамы, необходимая принадлежность авантюрного романа фельетона. На совесть его гибель двух жен, дочери, старика Смита, разорение и позор семьи Хменевых, разбитая жизнь Наташи. И в конце романа он торжествует, благоденствует и собирается жениться на богатой 14-летней девушке. Князь — центр действия, в нем разгадка всех тайн. Как отец Нелли и Алеша, он объединяет с собой обе фабулы. Композиция униженных и оскорбленных параллельно построению села Степанчикова. Злодей под маской добродетеля очаровывает доброго и слабого человека, коварно овладевает его волей. Там Опискин и Ростынев, здесь князь Волковский и Алеша. Добрые вступают в борьбу со злым. Там невеста Ростынева Настенька и друг его рассказчик, здесь невеста Алеши Наташа и другой рассказчик Иван Петрович. И там и здесь атака злого и контратака добрых кончаются мнимым посрамлением злодея. Опискина выгоняют, Волковский получает пощечину, но в обоих романах дело завершается полным его торжеством. униженные и оскорбленные стоят в преддверии романов трагедии. Изучая их композицию, мы проникаем в самый процесс созидания новой формы. На наших глазах формируется новый жанр, вырабатывается новый повествовательный стиль. Роман-трагедия невысокого происхождения. В основе его лежит бульварная литература, роман приключений, роман уголовный. Достоевский начинает свое восхождение с низин. Но он возводит вульгарные и второсортные литературные формы на вершину самого высокого искусства. Шаблоны Сю и Фулье наполняются гениальным психологическим и идеологическим содержанием. Духовный реализм писателя в изображении жизни идей. Авантюрный роман помог ему воплотить идеи в конкретную форму. Он научил его драматизму действий и динамике построения. И так уголовщина превратилась в преступление и наказание и в братьев Карамазовых. Возведение романа-фельетона на уровень психологического романа начинается уже в униженных оскорбленных. В рамки двух мелодрам, сентиментальной и романтической, вложен глубокий идейный замысел. Духовный опыт каторги переводится на язык художественных образов. Его можно назвать крушение идеализма. До каторги Достоевский был идеалистом, утопистом, социалистом, гуманистом. Все эти измы держались на аксиоме Руссо «человек от природы добр». После каторги вера, естественное добро, была потеряна. Все герои униженных и оскорбленных, кроме одного, добры и добродетельны. И этот один с легкостью их побеждает. Если естественное добро бессильно, то добро ли оно? Может быть, то, что в мечтательной юности казалось добром, совсем и не добро? Тогда нужно изобличить его ложь. Сорвать с него маску, не добрый судит злого, а злой судит и осуждает добрых. Из них первый — сын князя Волковского, Алеша. Премилейший мальчик, красавчик с собой, слабый и нервный, как женщина, но вместе с тем веселый и простодушный, с душою отверстую и способную к благороднейшим ощущениям, с сердцем любящим, правдивым и признательным. Но у него нет характера и совершенное отсутствие воли. Он и дурной поступок, пожалуй, сделает, да обвинить его за этот дурной поступок, пожалуй, нельзя будет, а разве что пожалеть. Он был не по летам наивен и почти ничего не понимал в действительной жизни. Впрочем, и в 40 лет своих ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как бы осуждены на вечное несовершеннолетие. Алеша увозит Наташу от родных, хочет жениться, но не представляет себе, как она, что будет с ней жить. Собирается писать повести, роман на сюжет комедии Скриба и тут же смеется, какой же я буду писатель. Потом обещает давать уроки музыки, продавать свои безделушки. Он снимает для Наташи изящную квартиру, но скоро деньги его приходят к концу. Наташа переселяется в квартиру похуже и начинает работать. Алеша кричит, что сам себя презирает, но продолжает ничего не делать. Изменяет невесте Жозефинами и Минными, возвращается к ней с виноватым видом и, успокоившись, ей же рассказывает все подробности своих похождений. Он влюбляется в Катю, но любит и Наташу. «Мы будем все трое любить друг друга», — мечтает он. Разбивая сердце Наташи, премилейший мальчик остается невинным. Да и когда, замечает рассказчик, как этот невинный мог бы сделаться виноватым? Алеша — естественный человек Руссо, невинный до грехопадения, добрый от природы сердца, вне нравственной воли и морального закона.